Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Я Елена Андреева, программа «Пространство женщины». Приветствуем вас. Сегодня мы в очередной раз беседуем с Ольгой Коноваловой, исследователем, числоведом, мастерицей кукол, творческой, увлекающейся женщиной. Здравия, Ольга! Здравия, Леночка! Здравия, дорогие слушатели! Тема нашей программы «Хлеб всему голова». Как мы знаем, об этом можно говорить очень много. И очень много об этом говорят. И это очень насущная тема, какой хлеб был у наших предков и какой хлеб мы кушаем сейчас, в данное время, чем он отличается. Об этом создано очень много старинных пословиц, поговорок. И вот мне очень понравилась одна из них. «Хлеб соль ешь, а правду режь». Ну вот, Ольга, давай режь нам правду и поделись своими знаниями и опытом о нашем хлебе насущном. Хлебушке можно говорить много. Совсем недавно появились дрожжи в середине прошлого века, насколько вы знаете. В прежние времена люди пекли хлеб бездрожжевой. Точнее, он был дрожжевой, но закваска была. А термофильные дрожжи были изобретены вот как раз совсем недавно. Термофильные дрожжи – это не совсем полезная вещь уже, насколько вам известно. И, к сожалению, достаточно много проблем в организме бывает от употребления этого хлебушка, поскольку там основная производная – это термофильные дрожжи. Ну, очень хотелось бы эту тему перевести немножко в более позитивное русло. Сейчас все больше и больше людей интересуются своим здоровьем и начинают печь хлебушек сами. И я тоже где-то лет 5 тому назад пришла к тому, что мне очень захотелось начать печь хлеб. А это началось с того, что я услышала от одного очень интересного человека, которого я достаточно уважаю, это Олег Тарасунов, я услышала от него такое выражение, что если женщина хочет выйти замуж, ей очень полезно начать печь хлебушек домашний. Поскольку женщина вольно или невольно пропитывается этим запахом, и дом пропитывается этим запахом, в этом доме поселяется аромат хлеба, поскольку Лена сказала, что хлеб всему голова, то, естественно, конечно, люди на подсознательном уровне тянутся туда, где пахнет хлебом. Хотите вы того или не хотите? Где-то в интернете сейчас вспомнилась, увидела такую юмористическую заставочку, когда, видимо, какой-то добрый мужчина написал: «Женщину должно хотеться скушать, да, а не накормить ее», что-то в этом смысле. Вот сейчас вспомнилось, что очень яркие, очень теплые ароматы зимой для женщин — запах ванили, да, это тоже с выпечкой что-то связано. Да, разумеется, бездрожжевая закваска, на ней можно печь не только хлеб, но и сдобу, и получается шикарная сдоба. Просто единственное, что, конечно, это не настолько привычно, и это немного более энергозатратный, так скажем, процесс. Но это реально. Все получается. Да, и это, конечно же, вносит то, что мужчина чувствует и видит, что женщина хозяйка, домовита, и, соответственно, сможет очаг свой содержать достойно. Да, это я в дополнение к тому, что Леночка сказала. Дело все в том, что вы знаете, что мы на подсознательном уровне многое чувствуем и так далее. А поскольку есть такая поговорочка, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то получается, что если женщина печет дома хлеб, она пропитывается, как я уже сказала, запахом хлеба. И, соответственно, конечно, мужчина тянется к этому запаху. И уже в другой женщине у него не будет такой тяги, вольно или невольно, вот хотите вы того или не хотите. Его будет тянуть именно к той женщине, от которой пахнет хлебом. Ну и, наверное, у каждой хозяйки есть свой рецепт, да? Разумеется. Даже если рецепт будет один и тот же, то каждая его приготовит, соответственно, со своим внутренним вкладыванием в этот хлеб, в эту связь. Энергетическая какая-то связь существует? Однозначно. Но я хотела бы сказать о том, что даже когда выпекается хлеб в разные дни, будь то новолуние, будь то уходящая луна, будь то хорошее настроение, будь то не очень хорошее настроение. Все зависит и от состояния женщины, и от внешних каких-то воздействий. Очень много всего зависит, но хлебушек всегда получается изумительно вкусный. Запах, аромат – это просто вот ничем не сравнимо. Когда лучше печь хлеб? Ну, конечно, лучше всегда на восходящей луне, на растущей. То есть на растущую луну запастись достаточным количеством, приготовить тесто, хлеба, потому что он долго не черствеет. Нет, необходимости, нет, необходимости. Хлеб можно печь на уходящей луне, просто это как лучше, но это не говорит о том, что я выпекаю хлебушек раз в неделю, и мне хватает на неделю. Вполне можно хранить в холодильнике, можно даже немножечко припасти, в морозилочку положить можно на всякий случай. Ну, или вдруг в морозилке он не портится. Не портится. Когда его достаешь из морозилки, он размораживается и приобретает те же самые свойства. Все. Размораживаете при помощи современной микроволновки? Нет. Просто естественное размораживание лежит на столе, на кухне, размораживается самым естественным образом. Хлебушек тот же самый вкус. Оль, расскажи нам, пожалуйста, о полезных, о целебных свойствах этого нашего хлеба, бездрожжевого именно. Чем он так хорош? Чем он отличается от того хлеба, который мы кушаем, берем в магазине? Ну, если учесть то, что я уже несколько лет пеку хлебушек свой, он, во-первых, печется из цельнозерновой муки на бездрожжевой закваске. Соответственно, конечно, очень ощутимо по состоянию здоровья. Очень многие какие-то вопросы по здоровью ушли просто сами собой за ненадобностью. Это первое. Второй момент. Ну, естественно, конечно, о чем я говорю сейчас. Про желудочно-кишечный тракт, естественно, конечно. Про состояние кожи, про состояние, ну, вообще общее самочувствие. Дело все в том, что я пришла к выводу несколько лет тому назад, что чем меньше брожения в животе, тем меньше брожения в голове. Это выражение пришло само собой, потому что, когда я поняла, что когда в животе меньше бродит, то и в голове меньше бродит. Тогда меньше хочется кушать каких-то искусственных продуктов. Как-то вот, видимо, я слышала такую вещь, что когда человек не кушает, например, термофильные дрожжи, продукты с термофильными дрожжами где-то в течение 3 лет, то у человека отпадает необходимость в потреблении каких-то искусственных продуктов. Вольно или невольно человек приходит к естественному какому-то питанию. Я не говорю о том, что нужно все бросать и ехать в деревню там, и так далее и тому подобное. Нет. Сделать домашний майонез – это совершенно просто. Просто нужно потратить буквально там 5 минут для того, чтобы сделать домашний майонез. Без каких-то добавок эмульгаторов и так далее и тому подобное. Ну, полезный, нормальный. Вы знаете прекрасно, какие ингредиенты вы туда заложили и так далее. Например, можно сделать очень много там, домашний йогурт, например, и так далее. Очень много всего можно сделать дома и не тратить на это массу времени. Это все делается рано или поздно, но как-то все само собой делается. То есть вот один плюс то, что он не вызывает брожения в организме, да, этот хлеб. Да. Дальше. Соответственно, естественно, есть такой грибок кандида, это самая такая бич нашей сейчас, к сожалению, реальности. Вот грибок кандида как раз вызывает дрожжи термофильные. Поэтому если, конечно, у человека нет в организме термофильных дрожжей или продуктов распада и так далее, то грибок кандида тоже уходит. Расшифруем давай, что такое термофильные дрожжи. Термофильные. Термос – это температура, фил – это терпимость. Поэтому получается, что они могут переносить большие температуры. И если, например, вот я сейчас вернусь опять к нашему хлебушку, если, например, у меня в рецепте написано, что температура должна быть не больше 36,6 градусов, 60-х. Потому что если температура выше 37, то закваска запаривается. Это говорит о том, что когда мы его выпекаем, то дрожжи, они вообще прекращают действие свое, правильно? Получается. Вот я поговорю сейчас про бездрожжевую закваску. А термофильные дрожжи, они не погибают даже при 200 градусов. Поэтому задумайтесь, что происходит. Все процессы происходят в организме. Они продолжают там размножаться и там плодиться и так далее. Я сейчас меньше всего хочу пугать наших дорогих слушателей, но, к сожалению, это так. И поэтому, конечно, когда эти румяные булочки выглядывают таким соблазнительным совершенно видом, своим соблазняют и так далее. Один самый важный момент, между прочим, от хлебушка на бездрожжевой закваске и на цельнозерновой муке просто невозможно поправиться по определению. Потому что если там используется цельнозерновая мука, это говорит о том, что ничто не откладывается нигде. Это как такая происходит мягкая чистка, соответственно. Ну вот он, хлебушек лежит. Да, я хотела сказать, что это еще и невероятно вкусно и очень красиво. И можно его и с чаем, и с первыми блюдами. Да, он, как пирожные можно использовать. Да, это действительно так. Что нужно просто научиться его готовить. Да, конечно. Базовый вариант очень легкий, простой. Но когда вы осваиваете базовый вариант, выпекая, например, там 1-2 раза, может быть, попробуй для того, чтобы, ну, что называется, так, есть такое выражение, набить руку. Вот вы 1-2 раза попробовали, испекли базовый вариант, а после этого начинаете экспериментировать. Боже мой, это такое творчество, дух захватывает. Потому что можно сделать его, например, там больше положить, например, там цельнозерновой муки. Можно добавить гречневой муки. Можно добавить, например, там больше отрубей. Можно добавить зерна какие-то. Можно добавить горчичные зерна. Можно добавить совершенно невероятное разнообразие. И тот же сухой лук. Совершенно невероятный хлебушек получается, когда мы его делаем, например, со свежей морковкой. С имбирем свежим. С разными совершенно всякими приправами, например, со свежим укропом, с той же совершенно невероятное количество. Просто, знаете, у меня вот сейчас дух захватывает, потому что вот я просто знаю, я это проходила за эти 5 лет где-то приблизительно, я столько уже проэкспериментировала всего, и я знаю возможности, а это невероятно, это такое творчество. Полный полет фантазии. Очень-очень. Я приоткрою нашим слушателям сейчас небольшой секрет. Скажу, что в завершении нашей передачи Ольга с нами поделится рецептом хлеба, поэтому слушаем внимательно, а сейчас продолжаем. Так вот, Оль, ты сказала, что очень важный момент, я бы сказала, даже сакрализации, когда женщина этот хлеб изготавливает. Это когда она занимается приготовлением теста, выпечкой. А если в это еще нам, в это действие пригласить детей, тогда это как будет? Очень хороший вариант, очень хороший. Дело все в том, что хотите или того не хотите, когда дома выпекается хлеб, дома поселяется этот дух хлебный. И вся семья, знаете, вот когда дома пахнет хлебом, такое ощущение, как будто этот запах, он как будто сплачивает семью. Это первое. Но если вы привлечете к приготовлению хлебушка своих деток, а это совершенно невероятная возможность показать детям, когда из отдельных ингредиентов получается конечный продукт, у детей, во-первых, появляется, что вот я смог сделать из обычной муки, воды, а у нас туда идет мука, вода, соль, масло, что еще, сахар и какие-то добавки, мука. И вот в конце появляется продукт конечный. У ребенка появляется возможность понять, что я смогу сделать что-то, так скажем, глобальное. Потому что наши дети сейчас очень, к сожалению, лишены возможности видеть вот эту цепочку. Их это очень обедняет. Гаджеты вытеснили, к сожалению, не только гаджеты, а еще и городская реальность. Она вытеснила у детей вот это понимание, что я смогу достичь чего-то. Там, например, из чего-то простого сделать что-то сложное. Поэтому получается, что у ребенка возникает мотивация. Вот он смог из отдельных ингредиентов, проследив всю цепочку, так скажем, действий, получить конечный результат. Это очень важный момент в психологии, очень важный, и в становлении личности. Дело в том, что у нас любая мелочь кажется мелочь, но она на самом деле очень важна для воспитания детей. Когда мама с ребенком или с детьми делает одно дело, это очень сплачивает. Я это делаю с внуками, поэтому знаю, что это очень здорово. И получается, передает знания из поколения в поколение. Да, разумеется, да-да-да, конечно. Раньше ведь так и передавали знания-то, собственно говоря. Да, и ребенок видит свой реальный продукт, сделанный своими руками. Да. Это объединяет, это и обогащает и так далее. Хорошо. А если мужчина печет хлеб, ведь может быть и такое... Да, вот на мастер-классы иногда приходят часто мужчины. Очень интересно. И я, честно говоря, так подозреваю, что эти мужчины очень хотят, чтобы женщины пекли хлебушек. Хотя у нас мастера мужчины, они всегда... Потому что мужчины, они более, так скажем, более дотошные, что ли. Они более... Вот лучшие портные – это всегда мужчины. Лучшие сапожники – всегда мужчины. Лучшие повара – всегда мужчины. Лучшие парикмахеры – всегда мужчины. Хотите вы того или не хотите. Мужчины, они умеют вот это вот... Вот находить вот то самое. Вот у них есть такая способность. Женщины... Они целенаправленно. Да. Они умеют ставить цели и идти к ним. Да, судя по всему. И у них внимание сконцентрировано, да, в отличие от женского внимания. Да. Именно, видимо, так, потому что женщину растягивает иногда. Ей хочется это, и так далее. Но дело все в том, что, опять же, вот если взять психологию, то для женщины важно быть в процессе, а для мужчины важен результат. И поэтому мужчина ставит цель, например, получить вкусный хлеб, он делает это. А женщине очень важно вот в этом поместить тесто там и так далее, вот что-то такое поделать. Энергии запустить, да. Творчество. Очень полезно, кстати, ну... Можно учесть это, можно не учитывать. Я уже сказала о том, что хлебушек печь полезно, конечно, в хорошем состоянии, а рано или поздно вы придете к тому, что когда вы начинаете печь хлебушек, у вас внутри все уравновешивается, потому что это такой процесс, который не терпит спешки. Хотя, немножечко отступлю, я провела хронологическую, так скажем, запись изготовление хлеба. И мне понадобилось всего 15 минут. И когда я сходила в магазин, а магазин у меня в соседнем доме, мне понадобилось где-то около 20 минут, а хлебушек дома испечь всего 15 минут. Представляете? Вот так интересно получается. Потому что, ну, если, например, взять, что где-то, ну, минуты 3 где-то я потратила на то, чтобы, ну, 5, ладно, потратила на то, чтобы замесить, опару поставить, поставила на ночь. Я ничего не делаю, я занимаюсь своими делами, сплю там и так далее. Утром тратим 5 минут на то, чтобы, ну, 7 минут на то, чтобы замесить тесто. Я говорю сейчас про базовый вариант. Когда мы начинаем творчеством заниматься, время теряет, уходят все границы и так далее. Вот. Мы тратим еще где-то минут 7 приблизительно на то, чтобы замесить все это дело, тесто и так далее. Потом осталось еще 2, где-то 3 минуты, по-моему, да? Это так, 5 и 7, 12, да, ну да, 3 минуты. И 3 минуты я потом потрачу на то, чтобы переложить тесто в формы. Все, 15 минут. А все остальное я только трачу на то, чтобы ставлю таймер, например, там 2-3 секунды ставлю таймер, таймер прозвонил, я включила кнопочку, там выключила кнопочку и так далее. Все, я занимаюсь своими делами, я вообще не отвлекаюсь на хлебушек. Я занимаюсь творчеством только в тот момент, когда я замешиваю закваску, ставлю опару. И когда замешиваю тесто. Вот тут самое, конечно, самое главное действие. Что вот ты делаешь во время этого действия? Вот ты лично, твои какие рецепторы? Поделись с нами. Во-первых, конечно, очень полезно, если, например, я делаю для кого-то конкретного человека, я желаю этому человеку конкретному какие-то добрые пожелания и так далее. Естественно, конечно, я всегда стараюсь, разумеется, думать о хорошем в любом случае. Если есть люди, которые читают молитвы, например, они могут делать это с молитвой, например, там, с мантрами. Я иногда включаю хорошую музыку, классическую какую-то и так далее. Так, в любом случае, очень полезно, я хотела сказать об этом, одеть сарафан. Это очень важный момент, потому что не могу сказать, что насколько хлеб меняет вкус, если не одевать сарафан, но мне так кажется, я так подозреваю, что все-таки сарафан дает возможность, поскольку там, видимо, создаются так называемые торсионные поля, и это внутри появляется вот это вот состояние женщины, вот очень неуловимое совершенно, но оно появляется, хочешь того, не хочешь. Вот так. Энергетическая составляющая очень важна при выпечке хлеба, получается. А она приходит само собой, когда одела хлеб, одела сарафан, когда думаешь о хорошем, перестаешь суетиться. Вот она, женственность-то, не надо далеко ходить. У каждой женщины это есть. Просто другое дело, что мы очень часто, к сожалению, женщины суетятся, например, и предпочитают все-таки брюки. Так, это их дело. И так далее, то, разумеется, так, выбор за нами. Хорошо. Ну, а сейчас поделись с нами, пожалуйста, своим рецептом. Или одним из своих рецептов. Рецепт, конечно, хороший. Рецепт появился спустя вот сколько-то лет. Он составлен с учетом всех вопросов, которые были заданы на мастер-классах. Когда я людям дарю закваску, и они потом, изготавливая хлебушек, появляются какие-то вопросы, они мне звонят и спрашивают. И вот рецепт появился как раз благодаря вот этим всем вопросам. Они все здесь практически учтены. Можно зачитать рецепт, но рецепт без закваски не, так скажем, смысл. Хотя есть люди, которые делают сами закваску. Видимо, эта закваска ко мне пришла где-то лет 5 тому назад и привез ее из Симферополя Валерий Владимирович Синельников. Вот, благодаря ему, собственно говоря, с легкой руки и так далее. Для каждой закваски, я так понимаю, есть свой рецепт. Вот у меня он достаточно длинный, я не думаю, что нужно его зачитывать. Начнем с воды. Водичку можно взять родниковую, можно взять фильтрованную, можно взять святую, какую хотите, это ваше право. Можно взять муку, можно взять просто белую муку, можно взять цельнозерновую муку, можно взять ржаную, можно взять гречневую, можно взять совершенно разных амарантовую там, и так далее. Там, все ваше право. Можно взять, скомбинировать, сделать какой-то микс из разных видов муки и так далее. Сахар можно взять белый, коричневый. Хотите, можно взять мед. Просто, к сожалению, мед, он когда после выпечки, он теряет свои свойства, он приобретает даже не очень полезные свойства, поэтому мед лучше не употреблять. Так, что еще? Соль можно взять морскую, крупную, мелкую, какую хотите. Черную, любую. Соль по вкусу, да? Соль? Нет. Здесь все абсолютно... Да, можно прочитать, конечно, но дело в том, что смысл зачитывать рецепт, когда нет закваски. Закваску раздаю налево-направо, пожалуйста. У нас закваска уехала уже и в Америку, и в Германию уже несколько раз, и в Австралию. Самым чудесным образом в самолете. А самому закваску можно как-то сделать? Можно, да, есть масса рецептов. Просто я, честно говоря, не стала делать свою закваску, потому что, во-первых, мне привезли, я пошла по легкому пути. Во-первых, мне ее привезли, во-первых. Во-вторых, у меня просто нет времени на то, чтобы изобретать самой или там что-то, какие-то рецепты использовать. У меня есть эта закваска, вот она у меня служит уже лет 5. То есть на основе закваски мы делаем, добавляем туда дальше другие ингредиенты. Да, конечно, да? Конечно, да. Какие вот, что ты добавляешь еще, помимо соли? Да, вот еще масло, например. Масло. Можно тоже использовать льняное, горчичное, рыжиковое, любое растительное абсолютно. Так, отруби можно использовать. И вот я еще не сказала про добавочки всевозможные. Это имбирь свежий, морковь, тмин, кориандр, семена укропа, подсолнечника, тыквы, кедровые орехи, изюм, укроп, зеленый, лук репка. Совершенно единственное могу сказать на будущее, если вдруг кто-то надумает делать с луком, очень вкусный хлеб получается, но вот в магазинах есть такой лук, продается сушеный. Вот этот сушеный лук, он дает такой очень чудесный аромат, такой хлебушка. Но сырой лук не рекомендую добавлять, потому что получится ерунда. Вот, лучше его пожарить, спассеровать, потом обсушить хорошенечко и только после этого класть. Вот. Ну, есть такие маленькие нюансы, маленькие секреты, которые они уже у каждой хозяйки приходят со временем, сами. С опытом, конечно, с практикой. Конечно, да. Очень много всего. Просто сейчас в рамках передачи невозможно передать опыт 5 лет. Были ошибки, но, знаете, не было такого ни одного случая, вот за где-то я лет 5 уже занимаюсь этим, ни разу не было такого случая, чтобы я испортила хлеб, чтобы хлеб испортился. Ну, не бывает такого. Можно, конечно, просто если следовать рецепту, обязательно, чтобы водичка была не больше 36-6 градусов. Лучше не догреть, чем перегреть, потому что иначе закваска запарится, и все, она погибнет. Все. Вот. Потом что еще? Все остальное уже по ходу. И сколько времени этот хлеб должен стоять, настаиваться? Хорошо, пожалуйста, вечером ставим закваску. Например, мне так удобно. Я рассчитываю время свое. Или утром я ставлю, например, закваску, и целый день я занимаюсь своими делами. Вечером я уже прихожу и начинаю заниматься хлебушком. Либо идеальный вариант – это когда вечером ставим закваску, опару. Утром мы получаем уже опару. Точнее, вечером мы ставим закваску, утром мы получаем опару. Мы замешиваем, откладываем про запас, как обычно. У нас здесь ничего не обновляется, мы не подкармливаем никого, ничего и так далее. У нас эта закваска, она живет много месяцев и так далее. У меня был самый большой срок, сколько она у меня жила в холодильнике, где-то месяца, наверное, 3. Я уезжала на всякие разные севера, Соловки и так далее. И когда я приехала через 3 месяца, она мне, конечно, подсохла. Пришлось попросить прощения, опять возобновить, Все, поставила, все как обычно, все прекрасно работает. А что входит в закваску? В закваску входит то количество, которое у нас стоит в холодильнике, ждет. Это отложенный про запас. Мы туда добавляем сахар, водичку тепленькую и муку. Это получается, замешивается все, ставится в теплое место на ночь. Утром мы получаем опару. Откладываем частичку для про запас, и уже с остальной частью мы уже работаем. Мы добавляем туда опять водичку, соль, масло растительное какое-то, добавочки любые, муку разную всякую, разную отруби. И после этого мы уже получаем тесто. Мы замешиваем тесто. Хочу поделиться очень такой важным моментом. Однажды у меня на мастер-классе было несколько мужчин. Большая часть. И мужчины, а поскольку мастер-класс позволяет каждому человеку поучаствовать в приготовлении, то когда вопрос стал, какой консистенции должно быть тесто, пришел очень интересный мужчина, они просто иногда уникальные вещи выдают. Когда начали спрашивать, ну а какой вот консистенции должно быть? Я говорю, ну вот в принципе вот такой вот, чтобы мягкий пластилин. Вот. И когда мужчина потрогал, он сказал, о, так это же женская грудь. Представляете, вот так удивительно, мужчина вот очень точно, просто вот в самое вот в яблочко попал. Это именно вот такой вот консистенции должно быть именно вот тесто. Вот, тесто замесили, опять поставили часа на 3 в теплое место. Оно постояло, опять оно уже подошло. После этого мы его перекладываем в обычные формы, в которых мы будем выпекать, и ставим в духовку, но в холодную духовку, не включаем. Даем возможность ему, так скажем, привыкнуть к этой форме. Потому что создать пространство. Создать пространство, да, дать ему возможность вот уже адаптироваться вот к этой форме, чтобы оно там себя почувствовало. Ну, опять поднимается, где-то часик-полтора плюс-минус, вот стоит, привыкает, поднимается. После этого мы включаем духовку. 50 минут при 200 градусах. Хлебушек выпекается очень ровненько, все там получается замечательно. Если у вас, например, газовая плита, очень полезно поставить зеркало ледяное. Это какую-то большую такую широкую емкость с водичкой, для того, чтобы не горело снизу. Вот тогда получится очень равномерное пропекание. Ну, так, собственно говоря, каждая хозяйка знает свою духовку. Собственно, здесь секретов мало. И вот хлеб готов, достали его из печи, да. Накрыли чем-то, накрыли, да? Какой-то, ну, желательно, конечно, льняным полотенечком. Оно дали постояло ему буквально минуточек 5, для того, чтобы немножечко дать ему остыть. Вот, и после этого мы его обязательно выкладываем. Почему? вынимаем из формы, потому что если продержать дольше, то он вспотеет и будет сырой низ. Естественно, конечно, нужно вытащить, поставить, конечно, на какую-то льняную или там, на какую-то полотняную какую-то салфетку, ставим, сверху накрываем и пусть остывает дальше. И где, наслаждаемся духом. Да, где хранится такой хлеб? Хранится, ну, я не знаю, обычно храню, можно хранить в хлебнице, можно хранить в пакете, в холодильнике. Если семья, там он... Я даже вот, когда я выпекаю, он не залеживается, потому что пришел один, угостился, второй угостился, третий угостился, или там как будто вообще в подарок сделал, например. И в итоге, получается, очень не залеживается. Хлебосольная гостеприимная хозяйка. Благодарю. Ну и вот в завершении нашей программы я хотела как раз поговорить о смысле, о значении хлеба на столе. Вот какую роль играл хлеб у наших предков? Как его ставили, как его почитали, какие были традиции, обычаи, как сейчас это воскрешается? Расскажи об этом, пожалуйста. Ну, не хотелось бы заглядывать настолько далеко. Я скажу то, что я думаю по этому поводу. Всем известно, что хлебом с солью встречали всегда. Хлебом, потому что хлеб – это хлеб всему голова. И если есть на столе хлеб, вот если тем более есть на столе такой хлеб, вы можете с ним и чай попить, можете и первый покушать, и второй, и третий. Его можно просто взять с собой, например, и просто как перекус. Этот хлеб, он обладает таким странным свойством, если его... тщательно пережевывать, например, он... Ведь в свое время, если я не ошибаюсь, Оша, от него я услышала такую вещь, он сказал, что когда я ем, я ем, когда я сплю, я сплю. Поэтому, когда мы находимся здесь сейчас, и когда я кушаю хлеб, например, и прожевываю его, и понимаю, что я кушаю, и нужно очень мало еды для того, чтобы насытиться. Много еды приходится тогда съедать, когда человек сидит за телевизором, например, или за книжкой. Он не здесь и не сейчас, он в книжке, он в телевизоре, поэтому он кушает автоматически. У него процесс насыщения происходит запоздало очень. Поэтому отсюда и лишний вес, это одна из причин, собственно говоря. Поэтому, когда, например, человек кушает такой хлеб, ему хочется задуматься, ему хочется его пожевать. Вот, знаете, вольно или невольно, вот оно само собой происходит. Только, наверное, потому что там уже другие процессы совершенно запускаются. Ну, а что касается хлеба, ведь на Руси всегда хлеб был всему голова. Недаром такие поговорочки родились, пословицы. Поэтому, когда на столе есть хлеб, тогда... Да, и благословляли молодых. Да, разумеется, я же уже говорила о том, хлебом, что хлеб, да? Хлеб, соль, это всегда было в традиции русских людей, не только русских, наверное, я не знаю, Украина, это тоже ведь получается. Славяне. Ну, славяне, да, славяне, славян, да, у славян было всегда, да, хлебом, солью встречали молодых и гостей больших. Это можно и по фильмам узнать, и по всевозможным документальным каким-то вещам. Что встречали хлебом с солью. Спасибо, это значит, Ольга, получается, что если человека встречают хлебом с солью, то значит к нему очень хорошее отношение и так далее. Поэтому... Спасибо. Есть еще что добавить? Ну, я хочу пожелать всем слушателям, особенно женщинам. Женщины, пеките хлебушек. Это вносит, во-первых, лад в семью. Дает возможность, не дает возможность, а точнее, вольно или невольно вы будете ощущать, что вы становитесь более женственными. Ну, так все. Вот. Само собой получается. Я, честно говоря, не знаю даже, что сказать по этому поводу, потому что оно все само собой получается. Не нужно ничего придумывать. У нас все просто в жизни. Когда начинаешь придумывать что-то, это уже голова. А на самом деле... Когда хлебушком занимаешься, вольно или невольно, опять же, происходит все само собой. И, видимо, то ли это генная память, может быть, просыпается. Потому что моя бабушка в свое время, моя мама даже пекла хлеб в свое время. Но это было очень давно, конечно. И бабушки наши... Кстати, вот забыла один момент сказать о том, что вот такую закваску, из которой пекут хлебушек, например... Это сейчас можно сделать, там ее из хмеля, можно сделать из на кефире делают, ну, масса всяких разных, я не буду даже говорить, на изюме там очень много, просто на муке. Но самое главное, то, что вот такую закваску передавали из поколения в поколение. Это от матери, дочери во время свадьбы мать передавала закваску. И она хранилась у нее. Если, например, хозяйка была... Вот опять же, Леночка, как-то сказала, что хозяйка добросовестная, хорошая хозяйка, у нее эта закваска жила всю жизнь. Если хозяйка была нерадивая, у нее закваска пропадала, естественно. Поэтому... У нас сейчас все гораздо проще. Если, например, у человека что-то случилось с закваской, звонят: Оле, закваска пропала. Ну что делать? Приезжай, подарим еще раз. То есть у наших предков это была энергетическая, да, связующая, конечно, нить. Да, это очень правильно подмечено. Это именно, была именно связующая энергетическая нить, да, из рода в род. И вот такое вот очень мощное действие хлеба. Когда предки через хлеб могли передать информацию, да, всем членам семьи, потомкам. Да. Да, разумеется, потому что если женщина, она не думает о том, что ей нужно сейчас бежать там в метро или куда-то еще, или на работу и так далее, она думает о своей семье, разумеется, в позитивном ключе, соответственно, она, делая хлебушек, она закладывает какие-то образы. Она закладывает, например, там, образ там, сплоченной семьи, образ здоровых членов семьи там, и так далее, на лад, на какое-то на понимание, на благосостояние. Потому что ведь в семье все законы создает, в принципе, точнее, не законы, наверное, а, ну, так скажем, упрощенно, что женщина в семье – это министр внутренних дел, а мужчина – министр внешних связей. Потому что женщина дома работает, а вне дома она отдыхает. А мужчина, он вне дома работает, а дома он приходит отдыхать. Поэтому для него очень важно создать вот эту вот атмосферу отдыха, когда он приходит и дома пахнет хлебом. Не надо бежать за хлебом куда-то, например. А пришел, а здесь уже пахнет хлебушком. Вот. А дух этот, он... трудно передать. Он настолько... Иногда даже бывает такое, что хочется просто нюхать его. Вот он особенно, когда свежий, выпеченный. Это он, тем более, если с разными наполнителями, то он по-разному пахнет. Это просто сказка. Сказка. Я вам предлагаю жить в сказке. Очень красиво, Ольга, сказала ты сейчас. Благодарю тебя. Благодарю вас, уважаемые слушатели. И в завершение хочу добавить. Конечно, каждый из нас имеет право выбора, что ему кушать, как ему кушать, сколько. Но все же берегите друг друга, берегите свое здоровье, берегите свои семьи и творите. Творите через приготовление хлеба, через любовь, которую вы можете передать через этот хлеб. И любите друг друга. Мира и добра вам и вашим семьям. Всего доброго! С вами была Елена Андреева, Ольга Коновалова и программа «Пространство женщины». Лада, всем благосостояния! До встречи! До свидания!